Федор наконец забил шар и повернулся к отцу с кислой миной. «Система системой, а с Платоновым что делать?» При упоминании имени Прохора лица всех троих помрачнели. Афанасий стиснул бокал так, что побелели костяшки пальцев. «Все наши планы прахом пошли. Осокин-младший опозорился на дуэли, отец его, еще краше. Леонтий грязные портки», – пробормотал себе под нос Никон и зашелся басовитым смехом. «Так его теперь за глаза называют, верно? Это ж надо, такое было придумать. В жизни всегда так», – качнул рукой в бокалом Афанасий. «Ты можешь построить 10 мостов и тебя не запомнит, как мостостроителя, но стоит один раз криво взглянуть на овцу». Михаил прыснул, бросив укоряющий взгляд на отца. Тот лукаво хмыкнул в бороду и вернул взгляд к старшему сыну. Федор продолжал распаляться. «И вообще этот выскочка набирает силу. С князем знается, влияние имеет. Тебе личико, опять же, украсил, верно, братец?» Насмешливо бросил Михаил. Федор невольно коснулся носа. Целители сделали свою работу хорошо, но воспоминания о сломанной переносице и выбитых зубах были свежи. «Бутурлин еще ответит», – мрачно пообещал он, – «и Платонов тоже. Только дайте срок, срок, срок», – проворчал Никон. «А он тем временем все выше лезет. Елецкого вон на дуэли убил. Теперь его побаиваются даже. И что хуже всего, мешает нашим делам. Скольких он людей к себе в дыру забрал, а если возле ворот так же развернется? К тому же в ратном дворе совсем туго стало», — Федор покачал головой. «Вчера инвентаризацию провели, на складах артефактных клинков на полсотни тысяч лежит, а покупателей нет. Все простое железо спрашивают, дешевое. Вон, на прошлой неделе боярин Клинский был проездом в городе, раньше по 2-3 меча покупал в подарок партнерам и друзьям, а теперь даже в лавку не заглянул. Чему тут удивляться, сын?» Вскинул кустистые брови глава рода. «Транспортное сообщение между княжествами постепенно сходит на нет, вот богатые клиенты и не ездят. Да и холодным оружием в гон сыт не будешь, нужен огнестрел и нормальный жезл, верно? Вот потому и приходится искать дополнительные источники дохода», — сдержанно заметил Никон. «Благо, гон дает возможности. Паника, неразбериха, беженцы. Умелый человек всегда заработает». «Верно говоришь», — кивнул Афанасий. «Кстати, братец», — вспомнил вдруг он, — «как там твоя Варя? Все еще о душе думает?» В его голосе прозвучали неприкрытая насмешка и желание уколоть родича. «В монастыре-то, небось, не так весело, как по балам скакать, а?» Лицо Никона мгновенно потемнело. «Не напоминай мне об этой идиотке», — рявкнул он, с такой силой ставя бокал на стол, что коньяк выплеснулся. 32 года дуре, а все в облаках витает. То ей пение подавай, то влюбляется в первого встречного проходимца. Да уж история с итальянцем вышла припаршивая, — покачал головой Федор. «Хорошо, что вовремя спохватились. Взорвался Никон. Эта дура готова была сбежать с этим шарлатаном, с безродным лекаришкой. Позор на весь род. Мало того, что в девках засиделась, так еще и скандал устроила. И, кстати, твой безопасник это не просто прозевал, а помогал скрывать. Вернул любезность старшему брату младший». Афанасий неодобрительно цокнул языком. «Молчи. Да что сказать, дочка твоя всегда малохольной была. Помню, как на семейном совете выступила. Ах, мы нечестно ведем дела, берем взятки, людей обманываем», — передразнил он племянницу. «Святоша чертова. Вот пусть теперь в келье святоша и будет», — отрезал Никон. 7 месяцев уже там сидит, игуменья пишет, все поет, утром поет, вечером поет. Говорю, запретите ей. А она, это богоугодное дело, псалмы читает. Псалмы. Раньше арии из опер горланила, теперь псалмы. Может, и к лучшему», — философски заметил Федор. «В монастыре хоть пользу приносит, молится за семью. А то ведь только позорила нас своими выступлениями. Помните, как она на благотворительном вечере у Горчаковых романсы исполняла? Как простая певичка. Не барское это дело, на публику петь», — согласился Афанасий. «Сколько раз ей говорили, а она все свое, искусство, призвание. Тьфу, год еще посидит, может образумится», — мрачно заключил Никон. «А нет, так там и останется. По мне, так даже лучше, меньше позора». «Ладно, не будем о грустном», — стукнул ладонью по колену Афанасий. «Господа, предлагаю тост». Все трое подняли бокалы. «За род Уваровых», — провозгласил патриарх, — «за то, чтобы мы пережили эти смутные времена и вышли из них еще богаче и сильнее, и чтоб все наши враги сгинули в пасти бездушных, особенно один», — мрачно добавил Федор. Хрустальные бокалы соединились со звоном. Коньяк обжег горло, а в глазах мужчин плясали отблески огня из камина, холодные, расчетливые, полные решимости защищать интересы семьи любой ценой. Я выжал педаль газа до упора, и бурлак взревел, набирая скорость на узкой проселочной дороге. Фары выхватывали из темноты деревья, мелькавшие по обеим сторонам размытыми тенями. Спидометр показывал 120, для такой дороги это было безумием, но времени на осторожность не оставалось. Старый карьер. Я прекрасно знал это место, ведь когда-то именно там я уничтожил львиную долю банды кабана. Идеальное место для того, чтобы творить мерзости вдали от посторонних глаз. Сколько людей уже свезли туда, сколько закопали в безымянных могилах. Внедорожник подпрыгнул на очередной выбоине, на мгновение оторвавшись от земли. Я вцепился в руль, удерживая машину на траектории. В груди клокотала ярость, чистая, первозданная, как в те времена, когда я вел войска против врагов империи. Только теперь врагами оказались не захватчики, а свои же, продавшие душу за горсть монет. Впереди показался поворот к карьеру. Я притормозил, входя в него на грани заноса. Задние колеса скользнули по гравию, но полный привод удержал машину на траектории. Еще километр по разбитой дороге, уходящей по склону вниз, и вот, впереди замелькали огни. Грузовик стоял на дне карьера, рядом несколько фигур с фонарями, и люди, выстроенные в ряд люди, а напротив них, солдаты с автоматами. Я видел, как поднимаются стволы, слышал крики женщин и детей. Нет, не успею доехать. Магия рвалась из меня, требуя выхода. Ранг мастера давал возможности, о которых эти живодеры и не подозревали. Стоять! Приглушенно заорал кто-то из охранников. Не с места, или... Договорить он не успел. Оторвав руку от руля, я протянул ее, и металл его автомата взорвался тысячей раскаленных осколков. Крики боли смешались с воплями ужаса, когда обломки впились в лицо и грудь стрелка. Он рухнул, хватаясь за изуродованное лицо. Остальные развернули стволы в сторону моей машины, но я продолжил косить гнилые побеги. Металлический вихрь – одно из заклинаний ранга мастера. Все металлические предметы в радиусе 50 метров от выбранной точки откликнулись на мой зов. Пряжки ремней, пуговицы, монеты в карманах и, главное, оружие. Автоматы вырвались из рук солдат, взмыв в воздух. Металл текуче изменялся, превращаясь в рой вращающихся лезвий. Я направил их вниз, и началась бойня. Лезвия рассекали воздух со свистом, находя свои цели с хирургической точностью. Горло, запястья, бедренные артерии. Я целился в места, где смерть приходила быстро, но не безболезненно. Пусть почувствуют хотя бы долю того ужаса, который испытывали их жертвы. Автоматные очереди ударили по мне, но для защитного барьера мага ранга мастера это было, что жнецу, летний дождик. Один из солдат попытался бежать, но железные полосы настигли его через несколько шагов, пригвоздив к земле в дюжине мест. Он лежал, захлебываясь кровью, а его спина напоминала подушечку для иголок. Другой умолял о пощаде, но я не слушал. Для тех, кто расстреливал беззащитных людей ради денег, пощады не существовало. За минуту все было кончено. 7 трупов лежали на окровавленной земле. Я отозвал магию, и металлические лезвия осыпались вниз, превращаясь обратно в безобидные предметы. В наступившей тишине оглушительно хлопнула дверь, и я покинул внедорожник. Люди, которых едва не расстреляли, стояли в оцепенении. Кто-то плакал, кто-то молился, кто-то просто смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Старая женщина в рваной шали первой пришла в себя. «Кто-кто вы, барин?» – прошептала она дрожащим голосом. Я сделал глубокий вдох, стараясь унять бушующую в крови ярость. «Я боярин Платонов, воевода Острога Угрюм», – ответил как можно спокойнее. «И обещаю вам, те, кто устроил эту мерзость, заплатит за все, за каждую украденную жизнь, за каждую развеянную надежду». Толпа зашевелилась. Молодая женщина прижимала к себе двоих детей, мужчина средних лет поддерживал старика, который едва держался на ногах. Все они смотрели на меня со смесью страха и робкой веры в лучшие. «Барин, мы заплатили, нам обещали», — начал кто-то. «Знаю», — кивнул я, — «вас обманули, ограбили и привезли сюда умирать, но это закончилось. Я предлагаю вам отправиться со мной в Угрюм. Это далеко от города, но там вы будете в безопасности. Клянусь именем своего отца, никто не станет требовать с вас денег за право жить. Только честный труд в обмен на защиту и кров». Повисла тишина. Потом из толпы раздался горький смех. «И почему мы должны вам верить?» — спросил бородатый мужчина, сжимая кулаки. Нам уже обещали безопасность. Видите, чем это закончилось? Я не стал спорить. Их недоверие было оправданным. После такого предательства поверить кому-либо становилось почти невозможно. Не должны, согласился я. И я никого не заставляю. Кто хочет, может вернуться к городским стенам, попытаться пробраться внутрь. Кто готов рискнуть и поверить мне, добро пожаловать в Угрюм. Решайте сами. Люди переглядывались, перешептывались. Старуха в шали первой шагнула вперед. Я пойду с вами, барин. Все равно терять больше нечего. За ней потянулись другие, женщина с детьми, несколько стариков, двое молодых парней. Всего человек 15 из 30. Остальные отступили, качая головами. Мы попробуем в городе, сказал бородатый мужчина. Может, найдем другой способ. Я не стал их переубеждать. Каждый имел право на собственный выбор, даже если этот выбор вел в никуда. Вдалеке послышался шум моторов. Вскоре к карьеру подъехали три полицейские машины. Из первой выскочил Трофимов, оглядел кровавую сцену и тяжело вздохнул. «Вы опоздали», — сообщил я очевидное. «Вижу», — кивнул он, доставая мегафон. «Зато вы успели, боярин, тут такое дело. Его светлость желает с вами немедленно поговорить». С интересом я взял артефакт и поднес к уху. Глава 9. Князь Оболенский стоял у окна своего кабинета, глядя на вечерний Сергиев Посад. Огни города отражались в его глазах, но мысли правителя были далеки от умиротворенной картины за окном. В руке он сжимал мегафон, 20 минут назад принявший доклад Трофимова. Массовые убийства, десятки трупов, предположительно спрятанных в старом карьере. Коррупционная схема, в которую вовлечены не просто отдельные мздоимцы, а целые подразделения его администрации. И во главе всего, боярин Никон Уваров, его собственный чиновник, знатный вельможа, обменявший честь на золото. Матвей Филатович медленно опустился в кресло, продолжая сжимать мегафон так, что побелели костяшки пальцев. Холодная ярость клокотала в груди, но внешний князь оставался спокоен. Годы правления научили его не показывать эмоций даже наедине с собой. Сколько лет он выстраивал эту систему, сколько сил потратил на создание работающей вертикали власти. И вот результат, колосс на глиняных ногах, гнилая структура, пронизанная коррупцией сверху донизу. Начиная от шпиона Червоненко, который под чужим именем проник в его собственную канцелярию, и заканчивая массовыми убийствами беженцев ради наживы, князь вспомнил, как Червоненко предпочел покончить с собой, проглотив замаскированную капсулу с ядом, лишь бы избежать расширенных методов допроса. По крайней мере, у врага хватило чести умереть достойно, а его собственные люди убивают беззащитных стариков и детей за горсть монет. Мерзость и гнусь. Оболенский поднялся и подошел к шкафу с документами. Вытащил папку с отчетами городской управы за последний квартал. Пролистал, все гладко, все прекрасно. Преступность снижается, доходы растут, население довольно. Ложь. Все это, тщательно выверенная ложь, скрывающая истинное положение дел. Где были его ревизоры? Те, кто должен был следить за чиновниками, купленные. Или просто предпочитающие не замечать очевидного, лишь бы не портить отношения с влиятельными семьями. Князь усмехнулся. Влиятельные семьи. Уваровы считались одной из опор его княжества. Торговцы оружием, щедрые спонсоры городских мероприятий, уважаемые члены общества. А по факту, обычные убийцы, прикрывающиеся титулами и деньгами. Государь мог понять, когда чиновник брал взятку за ускорение оформления документов или закрывал глаза на мелкие нарушения. Это было неправильно, но объяснимо человеческой слабостью. Но убивать беззащитных людей, выстраивать в ряд тех, кто отдал последние гроши в надежде на спасение, и расстреливать как скот. Оболенский закрыл глаза, чувствуя подступающую тошноту. Он помнил лица беженцев у городских стен, изможденные, испуганные, но все еще надеющиеся. И кто-то из его подчиненных смотрел на эти лица и видел только источник дохода. Живой товар, который можно обобрать и утилизировать. А ведь эти люди оказались в руках убийц именно потому, что он закрыл город. Его решение, логичное, обоснованное, единственно возможное в сложившихся непреодолимых обстоятельствах, заставило отчаявшихся людей хвататься за любую соломинку. Они готовы были поверить любым обещаниям, отдать последние деньги за призрачную шанс защититься от гона высокими стенами. И его подчиненные, прикрываясь его же властью, превратили эту отчаянную надежду в смертельную ловушку. Это было не просто преступление против закона, это было преступление против самой человечности, и совершали его не какие-то отморозки с большой дороги, а люди с титулами, в мундирах, с полномочиями, данными им княжеской властью, его вина, ему и исправлять содеянное. Главное, подобрать правильный инструмент. Матвей Филатович набрал номер Трофимова, не стоит звонить Платонову напрямую, лишние связи ни к чему, да и давать свой личный номер какому-то воеводе из пограничья. Нет, пусть даже этот воевода раскрыл больше преступлений за несколько месяцев, чем весь его сыскной приказ за год. «Володя», — произнес князь, услышав голос подчиненного, — «ты уже на месте, он там, ясно, тогда дай ему трубку». Пауза, шорох, и вот уже в трубке звучит спокойный голос воеводы. «Слушаю, ваша светлость». Оболенский помолчал, подбирая слова. Прямо говорить было нельзя, но намек должен быть достаточно ясным. «Боярин, благодарю за оперативные действия. Масштаб вскрытых преступлений впечатляет и огорчает одновременно. Понимаю, гниль пустила глубокие корни. Умный человек понимает с полуслова». Оболенский сделал паузу, обдумывая, как лучше донести свою мысль. «Если он прикажет своей армии арестовать или ликвидировать целый знатный род, другие аристократические семьи воспримут это как угрозу. Сегодня Уваровы, завтра, кто? Начнутся тайные сговоры, попытки объединиться против князя, рост политического напряжения. В преддверии гона это было бы катастрофой. Город должен встретить угрозу единым, а не расколотым внутренними противоречиями. Но если Уваровы падут от руки приезжего воеводы, это совсем другое дело. Личный конфликт, трагическое стечение обстоятельств. Князь сможет выразить сожаление, провести расследование, которое, разумеется, подтвердит виновность погибших, и закрыть дело. Другие роды увидят в этом не угрозу системе, а наказание конкретных преступников. «Видите ли, боярин», — продолжил князь, разглядывая огни города за окном, «иногда приходится принимать непростые решения. Когда болезнь зашла слишком далеко, остается только ампутация. Но вот незадача, хирургу сложно оперировать самого себя». Пауза. Князь почти физически ощущал, как на другом конце провода Прохор обдумывает его слова. «Нужен сторонний специалист», — наконец отозвался Прохор, — «который не связан с организмом». «Именно. Особенно если этот специалист — человек приезжий, не обремененный местными связями и обязательствами. Скажем так, если бы некая опухоль была удалена, я бы не расстроился. Напротив. Понимаю, ваша светлость. Могу уточнить масштаб предполагаемой операции?» Князь оценил прямоту. Платонов не юлил, не притворялся, что не понимает, о чем речь. «Я не воюю с женщинами и детьми», — добавил воевода, и в его голосе прозвучала твердость. Оболенский кивнул, хотя собеседник не мог этого видеть. «Правильный человек, с принципами. Достаточно будет удалить основные метастазы, ключевые узлы по мужской линии. Они не могли не знать о том, что происходит. Афанасий должен был остановить брата, но не стал. Значит, разделит ответственность. Остальное само отомрет без подпитки. Одновременно с началом операции я прикажу опубликовать все необходимые документы. Лишение титулов, конфискация имущества, изгнание из города. Мне нужно ваше слово, ваша светлость». Голос Платонова стал жестче. «Что это не ловушка? Что после выполнения операции на меня не повесит всех собак?» Князь улыбнулся. «Решительный, но не самонадеянный. Осторожный, но не трусливый. Хорошее сочетание. Даю слово князя, что никаких претензий к вам не будет. Более того, это станет вашим вторым крупным одолжением мне. Первым была та ситуация с моей кузиной. А я всегда плачу по счетам, боярин. Вы не останетесь в накладе. Мне достаточно вашего слова, ваша светлость. Рад это слышать. Боярин, прежде чем вы примете окончательное решение, считаю необходимым предупредить. Уваровы – непростые торговцы. Афанасий Ильич, магистр третьей ступени, весьма опытный в боевой магии. Его брат Никон, магистр второй ступени. Оба сына, Федор и Михаил, мастера третьей ступени. Это серьезная магическая сила, сконцентрированная в одном месте. Благодарю за предупреждение, ваша светлость. Это не изменит моего решения. Оболенский покачал головой. Либо этот человек авантюрист, либо действительно знает, что делает. Судя по предыдущим успехам, скорее второе. Отлично. Нужна ли помощь, оружие, артефакты, люди? Пауза. Князь почти видел, как Платонов обдумывает возможности. Три ручных гранатомета револьверного типа. Те, что у ваших стражей на городских стенах, и боеприпасы к ним. Матвей Филатович приподнял бровь. Специфический запрос. Видимо, воевода уже прикидывает тактику. Вы их получите. Будете дожидаться подкрепления из вашего острога? Не потребуется, ваша светлость. Но мне нужны мои люди, что сейчас в вашей лечебнице. Трое раненых и один сопровождающий. Князь понял. Платонов собирает свою команду. Небольшую, но, судя по всему, эффективную. Не мудрено, учитывая, что они смогли разгромить лечебницу фонда добродетели малыми силами. Через 10 минут их выпишут. Главный целитель лично поставит раненых на ноги. Их доставит в ваше представительство вместе с запрошенным оружием. Благодарю. Что-то еще? Да, позвольте спросить, ваша светлость. Голос Прохора прозвучал взвешенно. Почему именно мне вы делаете такое предложение? В городе наверняка есть люди, более подходящие для подобных задач. Князь усмехнулся, покачивая бокал с вином. Знаете, боярин, я неплохо разбираюсь в людях. Это необходимое качество для правителя. И на том балу, наблюдая за вашей дуэлью с Елецким, я понял одну важную вещь. У вас глаза убийцы, а не светского франта. Вы прирезали его как свинью, быстро, эффективно, без лишних сантиментов. Это не оскорбление, боярин, а констатация факта. Пауза. Оболенский сделал глоток вина, собираясь с мыслями. Есть одна поговорка, которую любил повторять посол Маньчжурского княжества в Содружестве. Мудрый был человек, царствие ему небесное. Так вот, он говорил, лучше быть воином в саду, чем садовником на войне. Вы, боярин, рождены для войны, а не для мирных бесед за чашкой чая. И это не недостаток, это данность, которую глупо отрицать. Когда мне нужно подрезать розы в дворцовом саду, я посылаю садовника. Но когда требуется укоротить на голову целый род, князь сделал многозначительную паузу, для этого нужен воин. Тот, кто не дрогнет, не усомнится и доведет дело до конца. Вы именно такой человек, Платонов. Поэтому я обращаюсь к вам. Собеседник издал лишь короткий смешок. Удачи, боярин, и постарайтесь закончить дело до рассвета. Хорошо, ваша светлость, до свидания. В магафоне вновь зазвучал голос Трофимова. Ваша светлость, какие будут приказания? Обеспечьте боярину все необходимое, и проследите, чтобы наши патрули этой ночью держались подальше от квартала, где расположено поместье Уваровых. Слушаюсь, ваша светлость, но если там начнется шум, пусть шумят. К утру я хочу иметь на столе рапорт о том, что семейство Уваровых покинуло город по собственному желанию. Все, кто останется в живых, разумеется, и мне нужен список активов этого рода, пусть кто-то из твоих ребяток займется, Володя. Ладно, безусловно. Князь остался один со своими мыслями, глядя на огни города. Где-то там, в одном из богатых кварталов, стоит роскошное поместье Уваровых. Так или иначе, к утру оно опустеет. Матвей Филатович налил себе бокал вина и поднял его в молчаливом тосте. За справедливость. Пусть даже она приходит из рук приезжего воеводы, а не от законной власти. Иногда хирургу действительно нужна помощь со стороны. Я вернул магафон Трофимову и достал свой аппарат. Номер Коршунова набрался автоматически. За последние дни мы созванивались чаще, чем иные супруги. Родион, произнес я без предисловий, когда в трубке раздался знакомый голос. Ты как-то рассказывал мне о трех людях, которым хотел бы отомстить. Так вот, с одним из них можно разобраться уже сегодня. На том конце провода повисла тишина, затем послышался сдавленный выдох. Уваров, в голосе разведчика звучало плохо скрываемое волнение. Он самый. Присылай в представительство всех своих ребят, особенно Карпова и Медведева, они уже показали себя в деле против фонда. И раздобудь план поместья Уваровых, если есть. Ядрёна Матрёна. Есть, конечно есть. Коршунов издал короткий смешок. Я же не зря хлеб ем. Столько готовился. Сам приеду, боярин. Такое пропустить, себе не прощу. Жду, коротко бросил я и отключился. Трофимов все это время стоял рядом, делая вид, что изучает трупы убитых бандитов. Профессиональная вежливость. Не подслушивать чужие разговоры, даже если они происходят в метре от тебя. Владимир Сергеевич, обратился я к нему, конфискую грузовик этих мерзавцев. Нужно вывести людей, которые согласились переехать в Угрюм. Разумеется, боярин, машина в вашем распоряжении. Мне нужен водитель, который доведет ее до нашего представительства. Утром мои люди заберут беженцев. Сейчас организую, кивнул Трофимов и отошел к своим людям. Я повернулся к спасенным беженцам. Те 15, что согласились ехать со мной, уже сбились в кучку возле старухи в рваной шали. Остальные стояли поодаль, переглядываясь и о чем-то шепчась. Наконец один из них, тот самый бородатый мужчина, что первым усомнился в моих намерениях, решительно шагнул вперед. «Барин, мы тут подумали», — начал он, запнулся, прокашлялся. «Может и правда с вами поехать, а то у ворот-то там такие же, как эти», — он кивнул на трупы. «Опять обманут, денег последних лишат, или хуже того». Я окинул взглядом остальных. Страх в глазах боролся с надеждой. Понятное дело, после того, что они перенесли, доверять кому-либо стало почти невозможно. Но после того, как пережитый шок немного отступил, а рациональность взяла верх над эмоциями, альтернатива в виде возвращения к городским стенам пугала еще больше. «Места в грузовике хватит на всех», — сказал я спокойно. «Но предупреждаю сразу, угрюм в нескольких часах отсюда, дорога не из легких, и работать придется. Бездельников не держим, работы мы не боимся», — поспешно заверил бородатый. «Лишь бы честно, без обмана». «Никакого обмана, грузитесь». Полицейский, которого выделил Трофимов, уже забрался в кабину грузовика. Беженцы потянулись к кузову, помогая друг другу забраться внутрь. Старики, женщины с детьми, мужчины, все они выглядели усталыми, но в глазах теперь теплилась надежда. Я сел в бурлак и выехал первым, грузовик пристроился сзади. По дороге набрал Листратовой. «Анна Павловна, знаю, что поздно, но нужно срочно прибыть в представительство. Что-то случилось, боярин?» Голос секретарши звучал встревоженно. «Расскажу на месте. У нас будут гости, 30 человек. Нужно их разместить, накормить. За ночную работу выпишу премию. Буду через 20 минут», — деловито отозвалась женщина. В ее голосе появились польщенные нотки. «Приятно, когда начальство помнит о пережитых тобой испытаниях и ценит самоотверженность. И еще, Анна Павловна, Никиту Васильевича тоже привезут из лечебницы. Его уже должны были поставить на ноги». «Понимаю. Подготовлю все необходимое. У представительства меня уже ждал Гаврила. Парень выглядел озадаченным. Утром я отправил его на разведку к городским воротам. А теперь, судя по всему, вся эта информация потеряла актуальность. Потом все объясню», — бросил я, проходя мимо. «Пока помоги людям выгрузиться». Следующие полчаса прошли в организованной суете. Прибыли люди князя. Четверо крепких молодцов несли три гранатомета и ящики с боеприпасами. Следом привезли Михаила, Ярослава, Евсея и Савельева. Первые двое выглядели так, словно и не валялись пару часов назад в лазарете с пулевыми ранениями. Видать, главный целитель княжеской лечебницы и правда мастер своего дела. Управляющий вид имел бледный, но решительный. «Живы, бойцы?» – спросил я, оглядывая своих людей. «Как новенькие, боярин?» – ухмыльнулся Михаил, разминая плечо. «Такое ощущение, будто заново родился». Следом прибежала Листратова, запыхавшаяся, но собранная. «Займитесь беженцами», — распорядился я, кивнув на толпу на улице. «Накормить, напоить, ответить на вопросы. Утром их заберет Ждан, отвезет в угрюм». «Сколько человек?» — деловито уточнила Листратова, уже прикидывая объем работы. «Пересчитайте, что-то около 30 душ. Их недавно чуть не расстреляли, так что обращайтесь помягче». Женщина побледнела, но кивнула. Савельев тоже выглядел потрясенным, но взял себя в руки и принялся за дело. Я только успел налить себе воды, как дверь снова распахнулась. Коршунов собственной персоной, а за ним шестеро бойцов с увесистыми сумками. Карпов и Медведев шли первыми, остальные четверо, незнакомые мне лица, но по выправке и движениям сразу видно, профессионалы. «План поместья не забыл?» – спросил я без предисловий. Коршунов похлопал по внутреннему карману. «Все при мне. Актуальная планировка, посты охраны, даже клички собак во дворе. Отлично. Наверх, в кабинет. Все». Мы поднялись по узкой лестнице на второй этаж. Комната оказалась тесноват для такой компании. Четверо моих бойцов спецназа, шестеро людей Коршунова и он сам. Но это даже к лучшему. В тесноте проще почувствовать себя единой командой. Я обвел взглядом собравшихся. 12 человек, не считая меня. 12 бойцов против целого рода потомственных магов в их собственном доме. Что ж, бывали расклады и похуже. Родион расстелил план на столе, придавив углы пепельницей и чернильницей. Детальная схема поместья Уваровых раскинулась перед нами, каждая постройка, каждая дорожка, даже декоративные кусты были тщательно прорисованы. Вот тут, боярин, главная загвоздка, Родион ткнул пальцем в центр плана. Особняк как орех в скорлупе сидит. Три этажа, подвал, чердак. Окна первого этажа решетками забраны. Ядрена Матрена, сам контролировал когда-то. На крыше два поста со стрелками, вот тут и тут. Он обвел их карандашом. Обзор на все четыре стороны, мышь не проскочит. Патрули, уточнил я, изучая схему. Как часы заморские, хмыкнул разведчик. Четверо по периметру ходит, каждые 15 минут встречаются у главных ворот. Еще двое, по внутреннему двору. Плюс у патрульных собаки, 4 кобеля. Это не проблема, усыплю магией. Карпов склонился над планом, изучая подъездные пути. С какой стороны лучше заходить, Родион Трофимович? Тот потер подбородок. Все думают, что с парадного входа, дурость несусветная. Вот Афанасий так и рассуждает. Потому на служебных входах у него собаки, капканы и сигнализация тройная. Опять же, сзади там чужое поместье примыкает. Могут тревогу поднять, да и в дело включиться, а нам того не надо. А парадный, там только трое охранников для виду стоят. Он же не ждет, что кто-то в лоб попрется. Освещение яркое, так это нам на руку. Снайперам цели видны как на ладони. Сектор обстрела чистый, зато и нам будет где развернуться. Я обдумывал варианты. Прямой и резкий штурм с целью перебить силы противника до того, как они очухаются. Опять же поднявшийся шум даст возможность женщинам схватить детей и отступить, не будут лезть под руку. Ну а то, что там засело 4 мага довольно высокого ранга, так даже интереснее. Может, хоть впервые выложусь на всю катушку, снайперы снимут часовых на крыше, решил я. Потом пойдем на штурм, шум, паника, то, что нужно. Только вот что, боярин, у них в доме сигнальная система есть. Как тревога, все двери блокируются, решетки на окнах запираются. Правда, генератор аварийный в подвале стоит, и я знаю, где рубильник. Решетками собрались от металломонта отгородиться, забавно. Да, не подумал, только там еще одна загвоздка. Родион снова ткнул в план. Личные покои Афанасия на третьем этаже. Отдельная лестница, отдельный выход на крышу. Если он там забаррикадируется, выкуривать придется долго. Тогда не дадим ему такой возможности, отрезал я. Действуем быстро. Ладно, по машинам. Бойцы начали экипироваться. Тесный кабинет превратился в импровизированную оружейную. Звякала амуниция, щелкали затворы, проверялись магазины. Все облачились в бронежилеты. Евсей и Гаврила забрали снайперские винтовки. Остальные вооружились автоматами. Карпов, Медведев и один из людей Коршунова, здоровяк по кличке Лось, взвалили на плечи гранатометы. Вижу, готовы к делу, орлы. Коршунов окинул отряд удовлетворенным взглядом. Только смотрите мне, без самодеятельности. Глаза разуйте и уши расчехлите. Уваровы хоть и мрази, но маги серьезные. Я возьму их на себя. Спокойно отозвался я, успокоив бойцов. Мы вышли из представительства и разместились по машинам. В бурлак со мной сели Коршунов и мои бойцы. Остальные погрузились в древнюю колымагу, на которой прибыли люди Родиона. Ночной Сергиев Посад спал. Улицы были пусты, только редкие газовые фонари отбрасывали желтые круги света на мостовую. Мы ехали без спешки, чтобы не привлекать внимания. Последнее, что нам было нужно, нарваться на патруль городской стражи. Усадьба Уваровых располагалась в богатом квартале на северо-западе города. Чем ближе мы подъезжали, тем шире становились улицы, тем выше заборы, тем реже застройка. Богачи любят уединение. Наконец впереди показалась искомая ограда. Я притормозил метрах в 200, сопровождающая машина пристроилась следом. Отсюда усадьба выглядела внушительно. Трехэтажный особняк в стиле позднего классицизма возвышался за высокой кирпичной стеной. Окна первого этажа действительно были забраны коваными решетками, на крыше виднелись часовые. В свете редких фонарей я различил силуэты патрульных. Двое медленно шли вдоль ограды, переговариваясь о чем-то. Еще троих было видно во внутреннем дворе возле закрытых ворот. Евсей, Гаврила, негромко позвал я. Видите часовых на крыше? Оба снайпера положили винтовки на крышу машины, изучая цели через оптику. Вижу, боярин, отозвался Евсей. Дистанция 170 метров. Ветра нет. Справа тоже в прицеле, подтвердил Гаврила. По моей команде снимайте обоих. Потом сразу берем тех, что у ворот. Понятно? Так точно. Я вышел из машины, остальные последовали моему примеру. Бойцы рассредоточились вдоль улицы, используя деревья и припаркованные экипажи как укрытие. Я еще раз окинул взглядом усадьбу. Мирная картина, богатый дом богатой семьи. Никто из обитателей не подозревал, что через несколько минут их размеренная жизнь закончится. «Огонь!» – скомандовал я. Два тихих хлопка слились в один. На крыше часовые дернулись и осели. «Вперед!» – махнул я спутником. В быстром темпе мы побежали к поместью. Метров за 50 я обратился к одному из бойцов. «Карпов, постучись-ка!» «Понял, боярин!» Ветеран поудобнее перехватил гранатомет. Боец выдвинулся вперед, встал в удобную позицию и вскинул оружие, уперев его в плечо. Секунда на прицеливание, и он нажал на спуск. Глава 10. Кувыркающаяся в воздухе граната с глухим ревом вырвалась из ствола и помчалась к воротам. Взрыв разметал массивные створки в щепки. Обломки металла и дерева веером разлетелись по двору. Следом грохнули еще две. Медведев и Лось не отставали от Карпова. Охранники у ворот перестали существовать, практически разорванные на молекулы. Лишь клочья мяса и куски униформы напоминали о том, что только что здесь дежурили постовые. «Вперед!» — рявкнул я, срываясь с места. Мы ворвались во двор через дымящийся пролом. Патрульные не успели среагировать, автоматные очереди моих бойцов скосили их раньше, чем они сообразили, что происходит. Собаки, которых так опасался Коршунов, взвыли и побежали прочь от усадьбы. Я накрыл их заклинанием «Друг леса», не желая тратить время на возню с животными. Из караульного помещения выскочили еще трое стражников. Гаврила и безымянный боец Коршунова сняли их короткими очередями. Тела повалились на брусчатку, заливая ее кровью. Я экономил магические силы. Впереди меня ждали четыре мага рода Уваровых, и растрачивать энергию на рядовых бойцов было бы глупостью. Пусть мои люди разбираются с охраной, для этого я их и взял. Внутренний двор представлял собой вымощенную камнем площадку с фонтаном посередине. По бокам тянулись ухоженные клумбы, вдоль стен росли декоративные кустарники. Все это великолепие освещалось яркими магическими светильниками, превращавшими ночь в день. Двери особняка распахнулись, и на крыльцо выбежал Федор Уваров собственной персоной. За ним следовали пятеро вооруженных бойцов и седой мужчина в строгом костюме, судя по выправке, командир службы безопасности. Федор был одет в домашний халат поверх рубашки и брюк, но в руке уже сжимал магический жезл с лазурным навершием. Увидев меня, он замер. Лицо исказилось от ярости, глаза налились кровью. «Ты!» — выплюнул он, словно само мое присутствие оскверняло его дом. «Как ты посмел заявиться сюда?» Я остановился метрах в 10 от крыльца. Мои люди веером рассыпались по двору, держа под прицелом охрану Уваровых. Напряжение повисло в воздухе, готовое взорваться в любой момент. «Федор», — произнес я спокойно, вкладывая в голос древнюю силу, — «скажи мне, ты знал об убийствах беженцев под стенами города, о том, как заморался твой дядя?» Магическое принуждение ударило по сознанию собеседника. Он дернулся, пытаясь сопротивляться, но против императорской воли устоять не смог. Глаза на миг остекленели, затем в них вернулась осознанность и презрение. «Знал», — процедил он сквозь зубы. «И что с того? Жизнь этого отребья для меня стоит столько же, сколько меч без клинка. Мусор, который нужно вымести перед гоном. Меньше ртов, больше припасов для достойных людей». Я кивнул. «Все, что мне нужно было услышать. Сегодня я выбрал для своего оружия форму сабли длиной чуть меньше метра, учитывая, что драться придется в помещении. Воздушный шаг, молниевый скачок перенес меня вплотную к противнику быстрее, чем он успел поднять жезл. Клинок из сумеречной стали покинул ножны тусклым росчерком и одним стремительным движением рассек его грудную клетку, разрубая ребра и внутренние органы. Кровь брызнула фонтаном, обдав меня горячими каплями. Федор смотрел на меня с недоумением, словно не веря в происходящее. Жезл выпал из ослабевшей руки, покатился по ступеням. Он попытался что-то сказать, но вместо слов из горла вырвался лишь булькающий хрип. Тело качнулось и рухнуло на камни крыльца. Командир охраны среагировал мгновенно, выхватил пистолет и направил на меня. Нажать на спусковой крючок не успел. Евсей вышиб ему мозги метким выстрелом. Остальные охранники замешкались на секунду, и этого хватило моим бойцам, чтобы изрешетить их автоматными очередями. Из дома донесся женский крик, полный боли и отчаяния. Мать или жена, я не знал, кем приходилась Федору эта женщина. Следом раздался мужской вопль. «Федя, нет!» На крыльцо выскочил Михаил Уваров, младший сын Афанасия. В отличие от покойного брата, он был полностью одет и вооружен. В правой руке сжимал жезл с бриллиантовым навершием, левая уже плела защитные чары. Увидев распростертое тело Федора, Михаил взревел, как раненый зверь. Магическая энергия взметнулась вокруг него ажурным кружевом. «Ублюдок!» – заорал он, направляя жезл на меня. «Я тебе кишки выпущу, на фарш пущу». Первое заклинание – кристаллический шар размером с кулак, я рассек клинком. Осколки со звоном разлетелись по двору, царапая камни. Второе – копье из мутного кварца, отбил плоской стороной сабли, перенаправив в фонтан. Вода взметнулась брызгами, усеянными кристаллической крошкой. Любопытно. Кристалломантия. Довольно редкий дар. «Всем назад!» — крикнул я своим. «Дайте нам место!» Бойцы послушно отступили к стенам, образуя широкий круг. Коршунов что-то прокричал своим людям, и те заняли позиции у входа, перекрывая возможные пути отступления. Михаил не переставал атаковать. Хрустальные иглы, осколочные веера, кристаллические сети — он выплескивал всю свою ярость в магических атаках, не заботясь об экономии сил. Его кристаллы были мутными, с трещинами, признак спешки и недостаточного контроля дара. Я методично отбивал или уклонялся, выжидая момент. «Стой на месте, тварь!» — рычал Уваров-младший. «Дерись как мужчина!» Он создал целый рой кристаллических лезвий, формируя их прямо из воздуха. Впечатляющее умение для мастера, но выполненное грубо, без изящества. Пришлось применить собственную магию, я перехватил контроль над его заклинанием и усилием воли бросил в обратную сторону. Михаил едва успел выставить кристаллический щит, защищаясь от собственного отраженных чар. «Я вырву тебе сердце», — не унимался он. «Я скормлю твою душу бездушным. Ты ответишь за Федю». Из дома снова донесся женский крик. «Афоня! Он убил Феденьку! Убил нашего мальчика!» Михаил на миг отвлекся, обернувшись к дому. Рывком я метнулся к врагу. Но в этот момент двери особняка снова распахнулись, и на крыльцо вылетел Никон Уваров. Темные брюки, белая рубашка, начищенные ботинки, жезл с нефритовым навершием в руке, глаза блеклые и холодные, как у мертвой рыбы. «Михаил, слева!» — рявкнул он, взмахивая жезлом. Из трещин между камнями двора вырвались толстые лозы, усеянные шипами размером с палец. Они хлестнули в том месте, где я стоял секунду назад, но я уже откатился в сторону. Михаил не терял времени, метнув в меня хрустальные копья. Я создал на их пути простейший каменный заслон, и этого хватило. Осколки со звоном разлетались по двору. Никон тем временем заставил клумбы ожить. Розовые кусты вытянулись до трехметровой высоты, их ветви превратились в хлысты. «Почему?» – прокричал Никон. «Почему ты напал на нас?» «Потому что все вы причастны к смерти десятков беженцев», бросил я, уворачиваясь от очередной атаки. Михаил замер на мгновение, недоуменно переглянувшись с дядей. «Каких еще людей?» — выплюнул он. «О чем ты несешь, ублюдок?» «Тех, кто хотел попасть в город?» Я перекатился, уходя от удара растительного хлыста. Никон презрительно фыркнул, направляя на меня целую стену шипастых лоз. «Это из-за какого-то сброда ты вломился в наш дом, убил Федора?» В его голосе звучало искреннее недоумение. «Ты спятил, Платонов?» «Они были под защитой князя», — отрубил я, уничтожая подступающие лозы. «И что?» Михаил создал кристаллический вихрь, пытаясь опутать меня осколками. «Они все равно сдохли бы при первой же волне. Мы просто ускорили неизбежное. Какое тебе дело до черни?» Я понял, что объяснять бесполезно. Дело было даже не в убийствах, хотя расстрел беззащитных людей отвратителен и бесчеловечен. Воины и тем более лучшие из них, бояре-аристократы, это сторожевые псы, призванные защищать мирных людей от любого зла. Уваровы были для меня взбесившимися псами, которые вместо охраны принялись драть доверенное им стадо. Для таких возможно только одно средство – смерть. «Вы все равно не поймете», – произнес я, сосредотачивая магию. Кипящее прикосновение охватило все металлические части их жезлов, серебряные кольца, медные вставки, стальные навершия оправ для камней. Металл мгновенно раскалился до бела и потек, капли расплавленного серебра брызнули в лицо своих носителей. Никон среагировал быстро, отбросил жезл и выставил щит из переплетенных лоз. Горячий металл зашипел, впиваясь в растительную преграду. Михаилу повезло меньше. Он замешкался на долю секунды, и раскаленная медь плеснула ему в лицо. Дикий вопль разорвал ночь. Уваров-младший выронил остатки жезла, хватаясь за обожженную щеку, и сделал несколько заплетающихся шагов к фонтану. Этой заминки мне хватило. Молниевый скачок, и я оказался рядом. Клинок описал горизонтальную дугу. Лезвие вошло через левую щеку, прошло сквозь кости и вышло с правой стороны, срезав верхнюю часть головы чуть выше нижней челюсти. Михаил даже крикнуть не успел. Тело дернулось и рухнуло рядом с братом. Кровь забрызгала каменные плиты. Никон тем временем сплел новое заклинание. Декоративный плющ на стенах особняка ожил, сорвался со своих мест и ринулся ко мне толстыми канатами. Я попытался ускользнуть, но растения двигались слишком быстро. Лозы хлестнули по ногам, оплели лодыжки, потянулись к рукам и торсу. Шипы царапнули кожу сквозь одежду, оставляя кровавые борозды. Еще секунда, и плющ сомкнется вокруг меня полностью. «Сдохни!» – прошипел Никон, направляя новые побеги. Пространство для маневра сузилось до минимума. Лозы тянулись со всех сторон, готовые захлопнуть ловушку. Я активировал каменную поступь в последний возможный момент, когда растения были в сантиметрах от того, чтобы затянуться смертельной удавкой. Земля под моей подошвой потеряла плотность, и я нырнул в почву, раздирая собственное тело, оставив лозы хватать пустоту. Перемещение под землей заняло долю секунды. Я вынырнул за спиной Никона, уже занося клинок для смертельного удара. Уваров начал оборачиваться, но слишком медленно. Сверкнула вспышка, и мой меч ударился о стену из полупрозрачного кристалла. Преграда треснула, но выдержала. На крыльце стоял Афанасий Уваров собственной персоной. Высокий, широкоплечий мужчина лет 60 в темном халате. Длинная седая борода лопатой аккуратно подстрижена, глаза холодные как лед. В подрагивающей руке, излучающей мягкое сияние скипетр из чистого горного хрусталя в оболочке из дерева. Внутри жезла пульсировали кристаллы эссенции. Его взгляд метнулся к телам сыновей. Лицо на мгновение исказилось невыносимой болью, затем окаменело. Челюсть напряглась так, что заходили желваки. «Мои мальчики», — голос дрогнул, но он тут же взял себя в руки. «Мои сыновья». Афанасий медленно перевел взгляд на меня. В его глазах полыхала такая ненависть, что воздух, казалось, накалился. «Никон, отойди». Младший брат послушно отступил, не сводя с меня полных ненависти глаз. Я тоже сделал шаг назад, оценивая нового противника. Магистр третьей ступени, кристалломант, как и Михаил. Самый опасный из всех Уваровых. Платонов, выдавил он сквозь стиснутые зубы. Я должен был догадаться, что это твоих рук дело. Только такой безрассудный мальчишка, как ты, мог вломиться в чужой дом и устроить бойню из-за какой-то черни. Ты убил моих детей, моих наследников. За что? За каких-то безродных тварей. Костяшки его пальцев побелели от того, как сильно он сжимал скипетр. Кристалл в навершии пульсировал в такт его дыханию, частому, рваному, едва сдерживаемому. «Они были такими же людьми», — глухо возразил я, не опуская клинка, — «как ты и я. Они имели право на жизнь, а твоя проклятая семейка отняла ее у них». «Людьми», — процедил патриарх. «Интересное определение для нищего сброда. Скажи, Платонов, ты правда не видишь разницы между нами и ними, между теми, в чьих жилах течет благородная кровь, и грязными крестьянами?» Я криво усмехнулся. Все-таки гниль пустила слишком глубокие корни. Эти люди искренне считали себя высшей расой, а всех остальных – расходным материалом, позабыв о том, в чем заключается долг правителя и аристократа. «Конечно, вижу», – отозвался я. «Ты гораздо ниже самого последнего безграмотного пахаря», – в моем голосе прозвучало нескрываемое презрение. «Потому что он честно трудится, кормит людей своими руками, и у него хватает совести не убивать детей ради наживы. А ты – просто жирный паразит, который считает, что голубая кровь в жилах дает право на все. Но знаешь, в чем твоя ошибка? Благородство не наследуется. Его нужно заслужить каждый день своими поступками. И ты свое давно разбазарил. Именно поэтому сегодня твой род прекратит существовать. Ваши женщины уйдут в чужие семьи, утратив фамилию, и о кучке упырей, считавших, что они могут безнаказанно вырезать простой народ, не останется даже памяти. «Нет», — рявкнул Афанасий, и в его голосе прорвалась вся боль отца, потерявшего детей. «Самоуверенный, ты, выродок, я не допущу этого. Я вырву твое сердце и скормлю псам. Я сотру твой род с лица земли, всех, до последнего младенца». Кристаллический скипетр в его руках вспыхнул ослепительным светом. По всему двору зазвенели окна особняка. Старший Уваров активировал резонанс. Я почувствовал, как воздух наполнился вибрацией, от которой заныли зубы. «Никон, фланг!» — рявкнул патриарх, и его брат мгновенно среагировал. Земля под моими ногами взорвалась десятками корней толщиной с мою руку. Я отпрыгнул в сторону, но в воздухе меня встретил град кристаллических осколков. Афанасий превратил фонтан в оружие, Вода мгновенно кристаллизовалась и разлетелась тысячами лезвий. Гранитный щит принял на себя основной удар, но несколько осколков пробили защиту. Острая боль прошила левое плечо и бедро. Кровь потекла по ноге, пропитывая штанину. Это был первый раз с момента переноса в новое тело, когда я встретил равных по силе противников. Нет, не равных, превосходящих. Два опытных мага, магистры, действующие слаженно, как единый организм. Они не недооценивали меня, не давали передышки, не совершали ошибок. Никон заставил ожить все растения во дворе. Декоративные кусты превратились в хищных тварей, розы выпустили плети с шипами длиной в ладонь. Даже трава под ногами стала ловушкой, оплетая лодыжки при каждом шаге. Афанасий тем временем создавал все новые кристаллические конструкции, копья, диски, цепи из чистой энергии. Я метался по двору, уворачиваясь, отбиваясь, контратакуя. Воздушный шаг позволял двигаться быстрее, но магический резерв таял на глазах. Пришлось пополнить его, опустошив эссенцию, вставленную в рукоять меча как раз на такой случай. Каменный кулак разбил очередную волну кристаллов, но Афанасий тут же создал новые. Старик двигался с обманчивой медлительностью, каждый жест выверен, каждое заклинание бьет точно в цель. «Мало тебе смерти моих сыновей», — прорычал он, и скипетр в его руках запульсировал новой волной резонанса. «Получай все кристаллические осколки во дворе, от разбитых окон, остатков фонтана, моих собственных защитных конструкций», завибрировали в унисон. Звук нарастал, становясь невыносимым. Я зажал бы уши, но это бы не помогло. Вибрация шла через кости, через землю, через сам воздух. А потом все взорвалось. Тысячи осколков полетели во все стороны, но не хаотично, они двигались по спирали, создавая смертоносный вихрь с Афанасием в центре. Пришлось нырнуть в почву посредством каменной поступи. Под землей тоже оказалось небезопасно. Корни Никона преследовали меня даже там. Я вынырнул в другом конце двора, и тут же получил удар плетью из шипастых роз по спине. Панцирь из кости древа под одеждой спас от проникающих ранений, но удар сбил с ног. Благо я смог уйти в кувырок, избегая брошенного кристаллического копья. Оно пролетело в миллиметрах от горла, оставив тонкий порез на шее. Еще миллиметр, и бой был бы окончен. Честное признание силы противника не означало готовность сдаться. Наоборот, это подстегнуло меня выложиться полностью. Я создал сразу дюжину каменных клинков и запустил их веером. Никон выставил стену из переплетенных корней, Афанасий – кристаллический барьер. Молниевый скачок перенес меня за спину Никону, но тот ожидал этого. Развернулся, выпуская из рукавов лозы с ядовитыми шипами. Я отсек их мечом, но яд уже попал в кровь через царапины. Голова закружилась, в глазах потемнело. Воздушный шаг позволил уйти от добивающего удара, но силы таяли. Афанасий создал кристаллическую клетку вокруг меня. Прутья росли из земли с бешеной скоростью, смыкаясь сверху. Я разрубил несколько, но на их месте тут же выросли новые. Пришлось опять использовать каменную поступь. Вынырнул и получил удар корневым хлыстом в грудь. Ребра хрустнули, из горла вырвался кровавый кашель. Внутреннее кровотечение. Если не остановить, конец. Железная кровь. Заклинание, которое я берег для критической ситуации. Энергия вспыхнула во всем теле, и я почувствовал, как кровь в жилах превращается в жидкий металл. Раны начали затягиваться металлическими швами, словно невидимый кузнец штопал мое тело изнутри. Боль была адская, но кровотечение полностью прекратилось, а организм стал невосприимчив к ядам. Живучий, как таракан, процедил Никон, готовя новую атаку. Они теснили меня к стене, методично, профессионально, не давая пространства для маневра. Каждая атака Афанасия поддерживалась Никоном, каждый выпад младшего брата прикрывал старший. Энергия продолжала быстро утекать, нужно было что-то менять. Я не мог победить их в лобовом столкновении, не хватало сил, но у меня все еще имелись козыри в рукаве. Собравшись, я сфокусировал императорскую волю. Эта способность требовала не столько магической энергии, сколько силы духа, а ее мне было не занимать. На колени рявкнул я, вкладывая в приказ безапелляционную непреклонность. Волна принуждения ударила по обоим братьям. Афанасий покачнулся, его атака сбилась, лицо исказилось от напряжения, но он устоял. Решимость главы рода, закаленная десятилетиями, оказалась слишком крепкой. Я знал, что такое возможно. Сильная личность могла сопротивляться даже императорской воле. А вот Никон, младший брат, дернулся, словно от удара. Глаза расширились, Во взгляде мелькнул ужас. Колени подогнулись, и он почти упал. Этого момента мне хватило. Молниевый скачок. Я оказался прямо перед Никоном, который все еще боролся с приказом. Растительный щит вокруг него ослаб, потерял плотность. Клинок вошел в грудь младшего Уварова, пробив истончившуюся защиту. Лезвие вздернуло его на ноги, скользнув между ребер и пронзив сердце. Никон охнул, кровь алой струей хлынула изо рта. Я не стал вытаскивать клинок. Вместо этого рывком дернул пронзенного мага, разворачивая его спиной к брату. Афанасий как раз выпустил мощную атаку, концентрированный луч чистой кристаллической энергии, способный пробить любую защиту. Он целился в меня, но теперь между нами был Никон. Старший Уваров понял, что происходит. Попытался отменить заклинание, перенаправить удар, но было уже слишком поздно. Инерция магии не позволила атаке мгновенно остановиться. Луч обрушился на спину Никона, прошил его насквозь и частично задел меня. Я отлетел назад, чувствуя, как под реликтовым панцирем обугливается кожа на груди. Но основной удар принял на себя мой импровизированный щит из плоти и костей. «Никон!» — заорал Афанасий, бросаясь к брату. Тело младшего Уварова обмякло. В груди зияли две дыры, от моего клинка и от луча Афанасия. Патриарх рухнул на колени рядом с братом, прижимая его к себе. На лице старика выступили слезы. Он прижимал к себе тело брата, и в его глазах я увидел, как что-то ломается. Последняя ниточка, удерживавшая рассудок, лопнула. Лицо патриарха исказилось, превратившись в маску безумной ярости. «Все», — прохрипел он, поднимаясь на ноги, — «все вы умрете. Каждый, кто осквернил мой дом». Скипетр в его руке вспыхнул таким ярким светом, что пришлось зажмуриться. Когда я открыл глаза, воздух вокруг Афанасия искрился от концентрированной магической энергии. Старик больше не экономил силы, не рассчитывал удары. Он вкладывал в заклинание все, боль, ярость, отчаяние. «Всем назад!» – заорал я своим людям. «Уходите с открытого пространства!» Бойцы среагировали мгновенно. Коршунов с тремя своими людьми нырнули за остатки фонтана, мои ребята метнулись к стенам, но не все успели. Афанасий воздел скипетр к небу, и весь двор озарился мертвенным светом. Тысячи кристаллических игл материализовались в воздухе, покрывая пространство плотной сетью, а потом они обрушились вниз. Медведев и лось оказались слишком далеко от укрытий. Гранатометы на плечах замедляли движение. Я видел, как глаза Медведева расширились, осознавая неизбежность. Кристаллические иглы пронзили обоих насквозь, превратив тела в кровавые решета. Они даже крикнуть не успели. Карпов почти добежал до стены, когда край заклинания достал его. Десяток игл вошли в спину и правую ногу. Ветеран рухнул, корчась от боли. Евсей прикрыл его собой, но и сам получил несколько ранений в плечо и бок. Я активировал каменную поступь и нырнул под землю. Двигался на пределе, магический резерв был почти пуст. Каждое действие давалось через силу, но бросить своих людей я не мог. Вынырнул рядом с ранеными, схватил обоих, Карпова за ворот бронежилета, Евсея за руку, и снова ушел под землю. Протащил их под брусчаткой метров 20 и вытолкнул наружу за воротами, где начинался переулок. «Держитесь», — выдохнул я, оставляя их в относительной безопасности. Снова нырнул под землю. Наверху бушевало кристаллическое безумие. Я чувствовал вибрации от ударов тысяч игл о камень, но под землей у меня было преимущество. Это была моя стихия, и здесь я мог действовать. Обратившись к своему многолетнему опыту, я начал искать слабое место в защите врага. Слова Трувара зазвучали в моей голове почти сами собой. Кристаллы имеют упорядоченную структуру, и эта структура уязвима к определенным частотам вибраций. Найди резонанс, и самый прочный кристалл рассыплется в песок. Горный гнев. Заклинание, созданное для разрушения, для землетрясений, но я использовал его иначе. Сконцентрировал энергию не на грубом сотрясении, а на тонкой вибрации. Начал с низких частот, постепенно повышая. Почувствовал момент, когда вибрация синхронизировалась с кристаллической решеткой творения Афанасия. Это было похоже на удар колокола, чистый, пронзительный звук, от которого заныли зубы даже под землей. Усилил воздействие. Земля задрожала, передавая разрушительную частоту всему, что соприкасалось с ней, и кристаллы начали трескаться. Сначала мелкие, иглы, осколки, потом крупные конструкции. Даже сам скипетр в руках Афанасия покрылся сетью трещин. «Что? Невозможно!» — услышал я приглушенный землей вопль старика. Пора было заканчивать. Собрал последние силы и рванул вверх, выстреливая из-под земли как пробка из бутылки. Время словно замедлилось. Я видел лицо Афанасия, растерянное, непонимающее. Его непробиваемая защита из кристаллов осыпалась песком. Скипетр в руке треснул пополам. Магистр третьей ступени, один из сильнейших магов города, стоял передо мной абсолютно беззащитный. Наши взгляды встретились. В его глазах мелькнуло осознание. Он понял, что это конец. Попытался поднять руку, сотворить хоть какое-то заклинание, но было поздно. Лезвие из сумеречной стали прорезало воздух антрацитовой молнией. Металл упел древнюю песню смерти, рассекая пространство между нами. Враг попытался отшатнуться, но куда деваться, когда судьба уже настигла тебя. Меч описал широкую дугу, рассекая патриарха от левого плеча до правого бедра. Магически усиленный клинок прошел сквозь плоть и кости, словно сквозь масло. На мгновение кристалломант так и остался стоять, глядя на меня с недоумением, словно не понимая, что произошло. Затем две половины его тела разошлись в стороны, обрушиваясь на окровавленные камни двора фонтаном крови. Афанасий Уваров, акула бизнеса, патриарх одного из могущественнейших родов Сергиева Посада, перестал существовать рядом с телами сыновей и брата. Род, терроризировавший простолюдинов, был стерт с лица земли. Я покачнулся, едва удерживаясь на ногах. Магический резерв плескался на дне. Железная кровь еще удерживала внутренние раны закрытыми, но я чувствовал, как организм работает на пределе. «Родион!» — позвал я, стараясь, чтобы голос звучал твердо. Разведчик высунулся из-за угла здания, оценивая обстановку. Увидев поверженного Афанасия, выбрался полностью. «Карпов и Евсей за воротами, ранены», — сказал я, указывая направление. «Срочно к княжеским целителям!» «Медведев и Лось!» — я покачал головой. Коршунов кивнул, понимая без слов. Отдал распоряжение своим людям. Двое побежали за ранеными, остальные начали проверять территорию.